Соседи по планете. Динозавры жили в мезозое, но не все одновременно. Они населяли Землю 180 миллионов лет, и за это долгое время появилось и вымерло много самых разных видов. Анкилозавры с телами, покрытыми броней, цератопсы с огромными рогами, гадрозавры с очень странным утиным клювом, гигантские зауроподы, настоящие ходячие горы, проворные и часто свирепые тераподы. И много-много других. А еще рядом с ними жили другие рептилии, которые не были динозаврами, но соседствовали с ними во все времена, только не на суше, а в небе и на море. В небе царствовали птерозавры. Они были родственниками динозавров, но, в отличие от своих сородичей, умели летать. На передних лапах у них были необыкновенно длинные пальцы с лоскутами кожи между ними. Когда птерозавры раздвигали пальцы, кожа растягивалась, как крылья или парус, помогая этим огромным ящерам парить по небу. Кстати, у некоторых птерозавров были длинные клювы, но с птицами их не связывают никакие родственные узы. А в морях плавали ихтиозавры, плезиозавры и мозазавры. Все они были хищниками, то есть плотоядными, и произошли от наземных предков, которые в определенный момент эволюции выбрали водный образ жизни. Это может показаться странным, но нечто подобное произошло и с нашими китами, морскими млекопитающими, чьи предки когда-то давным-давно жили на суше. Но вернемся к морским рептилиям мезозоя. Они тоже все были разные. Плезиозавры, например, были очень крупными, с четырьмя большими плавниками вместо ног и очень длинной шеей, а ихтиозавры внешне больше походили на крупных рыб или дельфинов. А ты знаешь, что геологическое время делится на эры и периоды? Эра динозавров, мезозойская, длилась чуть больше 180 миллионов лет. Она делится на три периода. Триасовый, Юрский, оба продолжались примерно по 50 миллионов лет, и Меловой, 80 миллионов лет. А еще каждый период принято делить на две части. Первую, нижнюю, и вторую, верхнюю. Откуда такие названия? Все очень просто. Ученые определяют, когда жил динозавр, по окаменелостям, которые лежат под землей слоями в зависимости от возраста. Те, что постарше, располагаются ниже тех, кто моложе. Поэтому динозавр нижнеюрского периода жил раньше верхнеюрского динозавра.